подумала, что оазис — это несколько пальм среди песков. Здесь есть довольно большие оазисы. Вода поступает с Хаджарских гор. Он указал рукой на гряду неровных скалистых гор, которые по мере приближения к ним выглядели все более недоступными. Отсюда до Низвы рукой подать. Клодия заметно оживилась и сказала через плечо: «Разве тебе не интересно, Аннушка, своими глазами увидеть настоящий оазис?» Не получив ответа, она оглянулась и сказала с сожалением: «Она спит». «Ну, по крайней мере, не ноет», — печально ответил он. Низва представляла собой еще более крупный оазис, который издали казался затерявшимся среди сухого коричневого моря островом, покрытым пальмовым лесом. Этот форт был сооружен около 300 лет тому назад, сказал Гай, когда они проезжали мимо массивного сооружения из саманного кирпича с высокой круглой башней. Местные строили его для защиты от португальских колонизаторов. Аннушка, видимо, проснулась. «Эти португальцы, должно быть, были с приветом. Кому нужна эта вонючая дыра?» «А в другой крепости, неподалеку отсюда, — продолжал Гай, — имеется специальная темница, на которой написано «Женское исправительное заведение», куда обычно сажают всех строптивых 16-летних девчонок, чтобы они там поразмыслили на досуге над своими возрастными проблемами». «Ах, как смешно!» «Думаешь, я шучу?» Он бросил на нее угрожающий взгляд в зеркало заднего вида. «Я, может быть, нанесу визит местному вали и спрошу, нельзя ли арендовать там местечко на полгодика?» «Что еще за вали?» «Вали здесь главный начальник, что-то вроде мэра». «Иди, иди, нанеси ему визит. Уверена, что он будет в восторге от такой чести и, возможно, даже угостит тебя чашечкой прокисшего козьего молока с печеньем из овечьих глаз». Оставив без внимания ее слова, Гай припарковал машину на городской площади. В тени большого дерева сидели несколько бородатых мужчин, которые, несомненно, обсуждали достоинства коз, пасущихся здесь же. Транспортный поток на улицах составляли самые разнообразные средства передвижения. От запыленных, нагруженных овцами пикапов «Тойота» и старых «Мерседесов» до осла с седоком на спине. После охлажденного кондиционером воздуха в машине Клодию словно накрыло жаркой волной. «Сейчас мы зайдем в местный торговый центр «Саук», — сказал Гай, направляясь к большому зданию из саманного кирпича с массивными деревянными резными дверями. Внутри здания было прохладно и немного темновато после яркого солнечного света. Клодия сняла темные очки и оглянулась. Они находились в нешироком коридоре, по обеим сторонам которого располагались крошечные, открытые на улицу лавки, торговавшие всем. От алюминиевых кастрюль до цветастых ситцев. «Господи, какая вонь!» — воскликнула Аннушка, наморщив носик. «Это запах специй. Мне, например, он нравится», — сказала Клодия, останавливаясь перед ловчонкой, где позади раскрытых мешков сидел старик с длинной седой бородой.